второго гудка. «Это я, ты занята?» «Да». «Не хочешь сегодня со мной поужинать?» — спросил он воркующим голосом с сексуальными нотками, перед которыми не могли устоять присяжные. Дельфина, только что припарковавшая машину в пригородной зоне Бобиньи, ответила, что уже приглашена. «Кем же?» «Да какое твое дело? Ты сам сказал, что уходишь от меня, ладно? Так не спрашивай каждые четверть часа, что я без тебя делаю, черт побери». Она выдернула из уха наушник и выключила телефон. Потом уставилась на него, удивляясь своей реакции. «С кем поведешься, от того и наберешься», — пробормотала она. Достав из багажника железный лист, завернутый в три слоя пузырчатого полиэтилена, взяла его под мышку и направилась к дому 44 по улице Поль Борний, маленькому коттеджу в ряду других таких же под белым светом фонарей. Когда она подняла руку, чтобы позвонить, дверь вдруг распахнулась, и из дома выбежала, толкнув ее, заплаканная молодая женщина. Дельфина проводила ее взглядом и повернулась к Шарли, которая появилась на пороге, зябко поеживаясь и прижимая к себе кота. «Сегодня не мой день». «Похоже, не ее», — заметила Дельфина. «Ее парень был на пароме, который затонул сегодня утром. Я же не виновата, что не умею врать». «Он с тобой говорил?» «Как обычно. Скажи ей, пусть не плачет, мне хорошо там, где я сейчас. Я ее не оставлю». «Нет, надо все-таки просить вперед». «Что?» «Да деньги». «Твой парень умер, с тебя 30 евро. Не могу я так». «Ладно, входи, пойдем выпьем». Поправив картину под мышкой, Дельфина вошла в дом. В маленьких комнатах шел ремонт. Содранные обои, наполовину разрушенная стена. «Это домик моей бабушки, я все пытаюсь сделать из него лофт. Когда есть время? Обмахни себе что-нибудь и садись». Шарли бросила ей тряпку, прошла за кухонную стойку и смешала два джин-тоника. Дельфина, осторожно прислонив притяжение к стене, стала смахивать пыль и штукатурку с кресла. «Ягуар?» «Угадала. Но ты выбирай лучше Мерседес, кожа меньше потеет». «Или вон сиденье от рейндж-ровера, если любишь сзади. Это мой тачки разбирает». «Хорошо». «Да ну». «Нет, я не о том. Я живу в квартире родителей, они умерли, я сохранила всю мебель». «Им без разницы, можешь продать. А твой, он вообще чем занимается?» «Уходит, приходит, сам толком не знает, что ему надо». «Мой тоже, но он всегда при мне». Шарли протянула Дельфине стакан. Они чокнулись, думая об одном и том же. «А как становятся следователями?» «Станешь, если отец у тебя нотариус, а ты хочешь выбрать другое занятие. Жить своей жизнью, в общем». Шарли, воздержавшись от комментариев, протянула ей пакетик чипсов. «А ты, как это вышло, что ты сотрудничаешь с полицией?» «Это все из-за моего. Его каждые две недели заметают, так что...» «Мне столько раз приходилось его вызволять. Вот я предложила баш на баш. Я нахожу труп, они не заводят дело». «Картина». Шарли метнулась к своему коту. Тот успел разодрать край упаковки и точил когти о железо, яростно шипя. Хозяйка схватила его за шкирку, подняла к своему лицу, выдохнула сквозь зубы, передразнивая, и вышвырнула вон. Уставившись на появившуюся между слоями пузырчатого полиэтилена голую ногу, Дельфина точно наяву видела художника. Таким, каким он был, на последнем допросе в ее кабинете. Получив всю тюрьму в свое распоряжение, он потребовал привести к нему его собаку. «Может, вам еще и женщину предоставить?» «Нет, мне нужна моя собака, то есть моя бродячая псина, вроде меня. Такие, как мы, хозяев не имеем. Я отдал ее в питомник перед тем, как пойти в полицию. Я дам вам адрес». «Ну-ну. Вы, может быть, думаете, что я сама за ней поеду? Вам ведь нужен свидетель убийств, верно?» Через день Дельфина провела самый безумный за всю свою карьеру следственный эксперимент. Родители Сесиль Мазено и импресарио Ребекки Велс явились по повестке в мастерскую Жефа и принесли, как их просили,